Глава 18. Алиса вскрикнула и отпрянула от колбы. «Черт, это что, часть инсталляции?» — в панике спросила она. Раньше никогда не видел на ее лице столь ярких эмоций, и это было очень необычно. Алиса начала судорожно осматриваться, выискивая нужную табличку. Обычно о подобных фокусах все-таки сообщают, по крайней мере, в зале некромантии, если какой-то из трупов должен был ожить, об этом было написано на соответствующей табличке. Но здесь такого не предполагалось, ведь организаторы в самом деле считали, что этот демон мертв. Понятия не имею, каким именно способом его убили, чтобы тело сохранилось в идеальном состоянии. Об этом не было информации на стенде, но факт остается фактом. Демон точно жив, ошибки здесь быть не может. От него чувствовалась инфернальная энергия, и сейчас он с непониманием глядел на нас, но не предпринимал никаких попыток нападения. А вот это меня смущало больше всего. «Саш, надо сообщить охране», — Алиса взяла меня за руку. «Пойдем скорее». «Подожди», — остановил я ее. Она замерла и вопросительно посмотрела на меня. Алиса, как и любой другой экзорцист, на ее месте не могла понять, какого черта мы медлим? Будет лучше, если мы сообщим охране побольше сведений. Не бойся, здесь установлена должная защита. Он не причинит нам вреда. Ты уверен? Забеспокоилась она. И до сих пор не побежала за охраной только потому, что... она на самом деле доверяла мне. Да, смотри. Я указал на низ колбы, где были проведены едва светящиеся узкие трубки, напитанные магией экзорцистов. Подразумевалось, что раз установлена подобная защита, то у организаторов была талика сомнений насчет демона, или же их мнения на этот счет разделились. И тот, кто притащил сюда эту тварь, догадывался или просто опасался, что она когда-нибудь может ожить. Оживила тварь либо присутствие поблизости своего прародителя, а я не раз видел странную реакцию на легиона у других демонов. Либо причиной всему стало касание Алисы. Она могла случайно передать в колбу часть своей энергии. Она ведь тоже экзорцист. Да и что-то от некроманта в ней уже есть. Возможно, эта ядерная смесь этих двух стихий в ее крови и дала такой результат. «Ты его знаешь?» — мысленно спросил я у легиона. «Вообще без понятия, что это за хрен!» — раздраженно ответил демон. «Оставь его в покое и пойдем дальше. Там вон стенд с картинами суккубов интересный». Он попытался соскочить с темы, но меня так просто не проведешь. «Что, не будешь пытаться убить его? Или подчинить?» — спросил я. «Нет, сдался мне этот слабак!» — хмыкнул он, явно давая понять, что не желает продолжать разговор. «На слабака он не похож, как минимум низшие демоны не имеют магических рун на крыльях. Да и глаза, они прямо-таки горят магией. Что ты скрываешь, легион?» «Но начинается! Опять я что-то от тебя скрываю!» — с иронией проворчал он. «Нельзя просто на слово мне поверить!» «Нельзя! Демонам вообще нельзя верить! Давай уже! Выкладывай!» — настоял я. Нрав своего подселенца успел узнать хорошо, и для меня было очевидно, что здесь точно есть какой-то подвох. «Да нечего выкладывать! Сказал же, оставь его в покое!» — повторил легион. Но внезапно наш разговор прервали. «Владыка!» Это был хриплый, натреснутый голос. Если голос легиона был резким и грубым, то этот казался принадлежащим старику, повидавшему куда больше, чем бессмертная душа легиона. «Эй, а вот это вообще-то обидно!» — возмутился легион. «Это констатация факта», — парировал я. «Пусть обижается сколько хочет. Жаль только, что от этого он более молчаливым не становится». «Ты меня слышишь?» — обратился я к демону в колбе. «Слышу, мой владыка», — также хрипло ответил он. «Готов служить тебе до конца своих дней». «Сань, только не думай ему верить!» — отозвался легион. «Почему?» — спросил я у своего подселенца. «Потому что это демон лжи. Точнее, один из видов демонов лжи. Он тебя надует, ты даже не поймешь. А еще он летать умеет». Вот до последнего я бы точно сам не додумался. «Ну, по крыльям я и так догадался», — усмехнулся я. «А вас не смущает, что я все слышу?» — внезапно спросил пленный демон. «Ой, да плевать, слышит он или нет, все равно он останется здесь», — заявил легион. «А вот это уже не тебе решать», — возразил я и задумался. «В самом деле, сдался мне этот демон. В идеале я вовсе должен его убить. Но с недавних пор выяснилось, что некоторые демоны могут приносить пользу. Как та же гончая, которая помогает искать выживших людей в мирах демонов». И на нашей планете она никого не трогает, а уж что она делает в других мирах, меня не особо волнует. «Кто ты?» — спросил я у пленника. «Меня зовут Архахас. Я один из величайших генералов легиона, великого прародителя демонов», — с гордостью произнес он. «Ой, да пусть не врет!» — возмутился легион. «Я его даже не помню!» «Чем ты можешь доказать свои слова?» — спросил я у Архахаса. Сперва надо было разобраться, кто тут на самом деле лжец, потом уже делать выводы. Архахас поднял руку. Стоящая рядом Алиса вздрогнула. «Не бойся, мы пока всего лишь наблюдаем. Он не пытается причинить нам вред. Он хочет что-то показать», — успокаивающим тоном объяснил я ей. «Там какая-то печать. Нет, это руна», — заметила Алиса. «Точно, руна!» В самом деле, на красной ладони демона была вырезана руна, очень знакомая мне руна с именем Легиона. «Ну и кто теперь лжец?» — мысленно спросил я у своего подселенца. Но он не ответил. «Конечно, еще бы он признал свою неправоту. Если когда-нибудь Легион признает, что врал, случится что-то невообразимое. Например, снег пойдет летом без участия магии, или демоны резко перестанут нападать на людей, подобреют и начнут переводить бабушек через дорогу». «Почему ты хочешь оставить его здесь?» — прямо спросил я у Легиона. Задать такой вопрос было куда эффективнее, чем спорить о его правоте, но даже так демон ответил не сразу. «Вместе с генералом демонов идут его последователи, а их не одна тысяча разных уровней, от мала до велика. Они уже давно служат другим владыкам. Как ты думаешь, что произойдет, если генерал служит одному, а солдаты другому?» — с печалью в голосе спросил Легион. «Генерала забьют числом», — ответил я. «Все так. Я надеюсь, ты понимаешь, почему не хочу отпускать его служить другим». «В таком случае можно сделать из него шпиона», — предложил я схему, которую мы уже использовали с одним из демонов. «Генерал никогда не станет шпионом. Это ниже его достоинства». «С каких пор у демонов есть достоинство?» — мысленно хмыкнул я. «Каждый из нас считает, что есть обстоятельства, которые мы можем и должны выполнять для своего уровня, а есть те, что мы уже переросли. Если вкратце, у людей то же самое. Ты тоже посчитаешь себя недостойным подметать двор?» «Тут я готов поспорить. Все зависит от мотивации. Если подметанием двора я спасу чью-то жизнь, то почему бы и нет? Ведь обстоятельства в жизни бывают разные». «А демон никогда не станет этого делать. Так ведь?» — обратился он к Архахасу. Но тот молчал, и это было красноречивее любых слов. Здесь Легион был прав. Шпиона из генерала не сделать. «Саша, он как-то странно на нас смотрит. Думаю, пора идти за охраной», — поторопила меня Алиса. «Еще немного, и она начнет подозревать неладное». В таких случаях демона стоит либо уничтожить, либо сообщить соответствующим органам. В нашем случае самостоятельно действовать не стоило, поскольку вокруг находилась куча дорогих артефактов и экспонатов. Если мы их повредим, за это потом придется дорого расплачиваться, особенно если посмотрят камеры и увидят, что демон просто плавал в формалине и никому угрозы не причинял. «Как думаешь, ты смогла бы его изгнать или убить?» — спокойно спросил я у девушки. «Надеюсь, эта часть свидания не была запланирована?» — обеспокоенно ответила она. «Нет, я понятия не имел, что такое случится». Алиса провела рукой возле светящейся колбы, не касаясь ее, а затем ответила. «Мне бы не хватило на это сил. Это высший». «Высший демон? Это хорошо, но если бы он служил мне... Но, как мы уже выяснили, это практически невозможно. А если он станет нашим врагом, ситуация выйдет прямо противоположной». «Сложный выбор. Если я позову охрану, его точно уничтожат. А пока у меня еще есть пара минут, чтобы что-то предпринять. Усыпить его до лучших времен — как вариант». «Архахас», — обратился я к нему по имени, — «ты можешь заново уснуть?» «Могу», — тотчас ответил он. «Тогда слушай мой приказ. Ты должен будешь находиться здесь и не подавать ни малейших признаков жизни ровно до того момента, пока не услышишь другой мой приказ. Я вызову тебя, когда ты мне понадобишься. Но будь готов. Скорее всего, этот приказ станет твоим последним. Ты готов на такое? Или хочешь умереть раньше? Сейчас я могу обеспечить тебе достойный уход на перерождение». «Я готов служить своему владыке до самого конца», — без раздумий сказал Архахас. «Тогда засыпай», — мысленно велел я. Он едва заметно кивнул и закрыл глаза. «Саша, он что, притворялся? Я перестала чувствовать от него какую-либо энергию», — тревожно сказала Алиса. «Мне кажется, это все-таки часть инсталляции. Организаторы специально устроили этот спектакль. Давай посмотрим, может, где-нибудь есть соответствующая табличка. Возможно, она специально появляется после этого представления, раз раньше мы ее не нашли». «Будет обидно, если нас так надурили», — фыркнула Алиса. «Согласен. Но лучше проверим, прежде чем звать охрану, потому что выходит очень странно. А если будет ложный вызов охраны, они вовсе могут выгнать из музея раньше времени». «Не хотелось бы. Я еще не все здесь посмотрела». «Тогда в этот раз смотри внимательнее». Я тоже больше не чувствовал от Рахахаса никакой энергии. Значит, он и правда смог впасть в состояние, схожее с анабиозом у бактерий. Он замедлил свои жизненные процессы настолько, что окружающим должно казаться, будто он уже мертв. Видимо, раньше он пребывал в точно таком же состоянии. Если это инсталляция, демоническая энергия могла исходить из артефактов, спрятанных на дне колбы, сказал я, поддерживая легенду. Алиса хмыкнула, и мы принялись искать. «Вот!» — позвал я ее через 3 минуты. Алиса подошла ко мне, наклонилась к небольшой табличке внизу колбы и прочитала. «Вы только что столкнулись с инсталляцией оживающего демона, который происходит раз в час. Обратите внимание на энергетические потоки, которые от него исходят. Такие же потоки исходят от реального демона. Блин, в самом деле, как я раньше ее не заметила? Я же искала», — возмутилась Алиса. «Я тоже смотрел, но, видимо, ее специально прикрепили на самом невидном месте». Или же магическим образом она появилась после, пожал я плечами. «Да, но, по крайней мере, этот поход в музей оставил у меня очень много впечатлений», поделилась девушка и вдруг улыбнулась. «Я испугалась. А мало что в этой жизни может заставить меня по-настоящему бояться». Учитывая, что Алиса выросла в семье некромантов, где дети ходят в морг с раннего детства играть с ожившими мертвецами, это было чистой правдой. «Давай пойдем к другому экспонату. Я больше не хочу смотреть на это чучело», — рассмеялась она. «Давай», — улыбнулся я, пропуская девушку вперед. Затем выдохнул, обернулся и кивнул одному из своих подчиненных. Это был мелкий низший демон, но очень проворный. Такой способен забраться почти куда угодно. «Убери табличку», — шепотом велел я. Все это время, пока мы болтали с демоном, и пока я останавливал Алису от похода к охране, один из моих низших выполнял приказ проникнуть сюда. Это было непростой задачей, учитывая количество охранных артефактов, расставленных по всему периметру музея. Потом ему нужно было спереть табличку, но дольше всего он делал на ней новую надпись. Благо, в подвале был специальный станок, на котором эти надписи и гравировали. И мне еще повезло, что Алиса не заметила ошибки в слове «энергетические», иначе бы весь мой план провалился. Но кто же знал, что демон не понимает, как пишутся слова русского языка? В следующий раз буду диктовать ему по буквам, ведь если человек будет не в таком шоке, в каком сейчас находилась Алиса, он запросто догадается о подставе. «Саш, давай сходим в зал гидромантов. Говорят, у них там стоят поющие фонтаны. Хочу послушать», — предложила девушка. «Пойдем, думаю, как раз там будет успокаивающая атмосфера», — согласился я. Мы поднялись на этаж выше, где располагались стихийные залы. Гуляли по кунсткамере до самого закрытия магического музея. Алиса осталась более чем довольна, потом я вызвал такси и отвез девушку домой. Она предложила остановиться у нее, как и всегда. Я не стал отказываться, и дворецкий приготовил мне ту же комнату, что и в прошлый раз. «Сань, а может, пойдем навестим Алису в ее комнате?» — предложил Легион, когда я лег в свою кровать. «Обойдешься. Алиса не из тех девушек, кому подкатывают сразу. И нет, в бордель мы тоже сейчас не пойдем. А то знаю его, сейчас начнет свою извечную тираду». «Ну вот опять!» — демон наигранно расстроился. «Когда уже будут хоть какие-то развлечения в этой жизни?» «Когда мы найдем всех моих родных», — серьезно ответил я. «Блин, ну этого еще ждать и ждать». «А ты как хотел? Ничего просто так не бывает». «Но ты же на свидание сходил?» «Сходил. А где развлечение для меня? Я же тоже теперь часть тебя. Как бы печально ни было это признавать». Легион изобразил печальный вздох. «Ну, актер из него так себе». «Знаешь, я тут тоже не особо радуюсь тому, что в моей голове живет враг всего человечества», — ответил я. «Значит, в этом дело. Если ты спрашиваешь, из-за неприязни ли к тебе мы не идем в бордель, то нет. Мы не идем туда по моим личным принципам, потому что я считаю, что умею добиваться девушек другими способами, и мне не надо платить за это деньги». «Ну и где тогда эти толпы девушек? Где?» «У тебя на хвосте», — мысленно усмехнулся я. А затем демон угомонился, и я вырубился. Проснулся рано утром по будильнику. Алиса еще спала, и я не стал ее будить, чтобы попрощаться. В конце концов, мои дела в Москве еще не закончены, я вернусь именно в этот дом. Ведь обещал отцу Алисы, что когда буду в Москве, буду гостить именно у них. Для них это приятно, а для меня очень даже выгодно. На сегодня я хотел разобраться с делом, с которым меня просили не затягивать. А чем раньше его решу, тем быстрее стану немного богаче. А вернее, тем быстрее закрою часть семейных долгов, которые висят на моих плечах тяжким грузом. Такси отвезло меня в Подмосковье, к землям, на которые последние 100 лет не ступала нога ни одного здравомыслящего человека. А темных магов и экзорцистов я по определению не считал таковыми. Один только демон в моей голове чего стоит. Таксист отказался ехать дальше. Высадил меня у остановки, за что я поставил ему в приложении 2 балла. И то чисто за вежливость и за то, что в салоне хорошо пахло. «А надо было ставить 1, — возмутился Легион. «Ой, а кто мне в прошлый раз рассказывал, что это все мелочно?» «Кто?» — усмехнулся я. «Не, точно не я», — дал заднюю демон. За последний век этот лес стал черным. Земля баронства Вереницыных стала полностью непригодной для жизни, а все, что на ней росло, уже давно умерло. Так что меня окружала сплошь сырая земля и голые гнилые деревья. По земле стелился осенний туман, делая атмосферу еще более мрачной. Баронство это было отнюдь не маленьким, раза в 3 больше моего собственного. Я примерно помнил, где находится завод, принадлежавший моему дяде, но от него остались лишь руины. Да и помимо него здесь было полно старых построек, где вполне могли прятаться демоны. Площадь для поисков была огромной, и будь на моем месте группа обычных экзорцистов, которых по инструкции следовало бы сюда вызвать, поиски заняли бы у них не один день, а возможно и неделю, если не больше. Я отошел подальше в лес и призвал. «Явись!» Предо мной открылся портал, и оттуда вышла алая гончая. «Я здесь, владыка!» — склонила голову она. «Как проходят поиски?» — первым делом спросил я. «Пока безуспешно», — немного печально ответила она. Это меня не радовало. Если уж гончая не может найти моих родных, то сам бы я искал их в мирах демонов до скончания веков. «У вас есть для меня другое поручение?» — спросила она. «Да, где-то на этих мертвых землях прячутся демоны. Тебе нужно их найти». «Принято, владыка!» Гончая принюхалась, сделала несколько поворотов вокруг своей оси и взяла след. «Чувствую их, мой повелитель!» Гончая ринулась вперед, а я побежал за ней вглубь этого мрачного леса. «Сколько их?» — спросил я на бегу. «Не знаю, сложно понять. Они очень хорошо скрывают свою энергию». Минут через 15 мы прибежали к одному из заброшенных строений. Нет, это был не мой фамильный завод, что радовало. А то было бы очень иронично, если бы демон не только сидел в голове экзорциста, но и другие демоны поселились на заводе, принадлежавшем этим самым экзорцистам. Комбо. Перед тем, как поехать сюда, я изучил все предприятия, которые когда-либо здесь функционировали. Посмотрел снимки и примерно понимал, что передо мной бывший текстильный завод рода Орловых. Но он перестал работать ровно тогда, когда эту семью убили, в один вечер. Так иногда случается из-за разборок дворянских родов. Примерно в это же время земля Вереницыных стала считаться проклятой, и так этот завод никому и не перешел. На самом деле, со всеми предприятиями, выстроенными вокруг, случилась примерно такая же история. Ни один завод не будет существовать вечно без модернизации, так что кого-то погубило разорение, а кого-то невозможность использовать его из-за демонов. Поскольку все, что сюда попадало после них, переставало работать. Кстати, об этом. Я достал свой телефон, и он отказался включаться. Прелесть. На самом деле я предвидел нечто подобное и планировал сегодня же его заменить, поэтому и взял его с собой. Хотел проверить этот слух, который ходил по интернету. После того случая, когда телефон чуть не сгорел в демоническом мире, он держал заряд всего несколько часов. Ему и без того жить оставалось недолго. Что ж, а теперь осталось самое веселое. Разобраться с демонами, которые умудряются отравлять целое баронство и при этом оставаться незамеченными больше 100 лет. Здесь было холоднее, чем в остальной части леса. Мое дыхание обращалось в пар. Я смотрел на руины здания, и у меня было плохое предчувствие. По спине пробежали мурашки. «Правильно чувствуешь. Лучше валить отсюда!» — сразу сказал Легион. «Почему?» — спросил я. «Думаешь, не справимся?» «Нет, поэтому послушай старого доброго демона и уходи. Плевать, что там наобещали эти грязные аристократы. Лично я еще хочу пожить в этом теле». Я поднял взгляд на здание и мысленно произнес: «Поздно, они уже заметили нас». Из проемов окон на меня смотрели 4 ярко-красных глаза. Я сделал 2 шага вперед и громко сказал: «Выходите, пока у вас еще есть возможность сдаться!» «Сань, ты с ума сошел! Я же сказал, мы не справимся! Уйди!» — настаивал Легион. «Помолчи ты», — ответил я ему и продолжил говорить вслух. «В Святом Ордене знают о вас, и пока сюда отправили только меня. Если со мной что-то случится, сюда прибудет целая армия экзорцистов. Вам в любом случае не дадут житья, но, как вы уже поняли, я не самый обычный маг. Так что, если хотите договориться, у вас есть ровно минута, чтобы выйти и сказать мне, почему я не должен вас убивать». Мой голос гулким эхом отразился от стен, хотя такого быть и не должно. Значит, там стоит магическая защита. Демоны обезопасили свое жилище, и так просто я туда не войду. Надо хорошо подумать, потому что я не собирался умирать в этом треклятом лесу. «Чего думать? Валить надо, еще раз тебе говорю!» — прокричал в моей голове Легион. Но я не собирался его слушать. Если бы я следовал всем его советам, ну и так понятно, что ничего хорошего из этого не вышло бы. Мы бы уже захватывали этот мир. Я ждал, но смотрящие на меня глаза оставались недвижимыми. Демоны не двигались с места. «Чего вы хотите?» — спросил я. «Покоя? Жизнь среди людей?» Внезапно один из них моргнул. «Мы с вами не так уж и отличаемся, хотя, казалось бы, демоны и люди — совершенно разные расы. Но кто я, чтобы об этом говорить? И демон, и человек. У вас осталось 20 секунд. После чего я уничтожу это место, от него останется только выжженное пятно, и вы уже никогда не сможете сделать свой выбор». Взгляды демонов сместились, они посмотрели друг на друга. «Как мы можем тебе доверять?» — со стороны завода послышался женский старческий голос. Он звучал приглушенно, словно его обладательница вот-вот умрет. «Слово владыки демонов для вас уже ничего не значит?» — спросил я в ответ. Какими бы тварями ни были демоны, свое слово они всегда держали, если они его давали. Обычно же они никому ничего не обещали. А если и заключали сделки, то в этом и был подвох. Демоны всегда находили способ обойти собственную клятву. Ирония заключалась в том, что зачастую демоны друг другу верили, и в большинстве случаев это приводило к их гибели. Уж не сосчитать, сколько подобных историй я услышал от Легиона, но, как правило, чем выше был уровень демона, тем менее доверчивым он был. И не спорю, что в моих словах подвох тоже был. Если эти демоны опасны, я от них избавлюсь. Находящиеся внутри завода демоны поверили, что если они не выйдут сами, их прародитель сам их уничтожит. Мне же этого было достаточно. Они не могли достоверно знать, сколько у меня сил. Из темной арки проходного пункта завода вышли 2 фигуры. 2 женщины в черных плащах с ярко-красными глазами, 2 старухи с бледной сморщенной кожей. Более уродливых женщин я в жизни не видел, но и реагировать на их внешность не стал, хотя и хотелось скривиться от отвращения. Обычные демоны и то привлекательнее. «Что вы здесь делаете?» — прямо спросил я у них. «Прячемся», — спокойно ответила одна из женщин. «Уже давно». Женщины были похожи друг на друга, как близнецы среди людей. Когда-то это и были сестры-близняшки, в которых вселились демоны. Но вопрос, почему их тела еще живы, скорее всего, демоны подпитывали их своей магией. А вселились они как раз тогда, когда старухи были готовы отдать концы, примерно так же, как это делают приспешники Легиона. «От кого вы прячетесь?» — спросил я. «От него!» — тревожно ответила вторая женщина и указала костлявым пальцем за мою спину. Я мигом обернулся и увидел того, на кого она показывала. «Да, похоже, на этой земле все куда веселее, чем казалось на первый взгляд».